В конце концов, им можно вообще никуда его не вывозить, а держать здесь, в России, в каком-нибудь подходящем, тихом и никому неизвестном санатории. Если бы они услышали тебя, то, наверное, задумались бы над таким хорошим советом. Мне кажется, я понимаю этих людей, если их можно называть людьми. Они хотят, чтобы все законы были их на их стороне. Просто они хотят иметь полное право. Ты не ошиблась, — согласился аспирант. Ганнибалу надо было наступать на Рим не с армией, а с двумя-тремя лучшими друзьями. Через час Мерседес скорой помощи с двумя красными полосами по борту въехал в безлюдный дачный поселок и остановился около самого любимого дома аспиранта Дроздова. Они с Анабель вышли, оставив спящего малыша в машине на носилках. Ганнибал открыл любимую калитку, потом открыл ключом дверь и, глубоко вдохнув самый любимый запах, с радостью пропустил вперед американскую шпионку. «Забавно», — сказала Анабель, оказавшись в любимой комнате Ганнибала, где висел древний абажур с выцветшей бахромой, где стоял школьный письменный стол аспиранта, а на нем зеленая лампа, при свете которой аспирант когда-то в детстве летом прочел книжку «Капитан, сорви голова». «Только холодно. У тебя есть план?» «Есть самый надежный план», — сказал аспирант. «Затопить печь, включить обогреватель, сходить за водой, приготовить ужин. Пока не станет тепло, пусть мальчишка поспит в машине». «Ему будет что рассказать завтра воспитателям о резиденции службы безопасности», — весело заметила Анабель. «Согласно стратегическому плану, на следующий день, перед тем, как вернуться в свой детский дом, малыш должен был попасть к Наташе, в настоящую больницу, где он мог запомнить кое-что, напоминающее медицинское обследование». «Я думаю, мы еще успеем свести его в зоопарк», — сказал Ганнибал и принялся за дело. Когда печка уж вовсю топилась и натужно гудела, когда по всему дому уже распространился вкусный запах, раздался стук в дверь. Анабель вздрогнула и крепче сжала в руке кухонный нож. — Это доктор Айболит, — представился Вадик, появившись на пороге вместе с мальчишкой. — А это вождь краснокожих. Он сказал, что всем пора по вигвамам. — Ничего, у тебя хата, командир. От ужина он, конечно, отказаться не мог, и, чтобы не соваться в чужие дела и чужой быт, удалился еще на 10 минут покурить в саду. Малыш, наверное, видел печку первый раз в жизни. Он сел перед ней на корточки и стал завороженно смотреть на сверкающие щели черной заслонки. Тогда Ганнибал открыл заслонку, подбросил в огонь пару полешек, пододвинул к печке табурет и, сев на него, усадил к себе на колени мальчишку. Теперь они смотрели на огонь вдвоем. Анабель, поглядев на мужчин, отложила нож, вытерла руки, потом подошла к мужчинам и прижалась к спине Ганнибала, обхватив его за шею. «Что дальше?» — прошептала Анабель, поцеловав Ганнибала за ухом. «Завтра после больницы мы его окрестим», — сказал Ганнибал. «Я уже договорился. Надо кончать с этим язычеством». «Я могла бы стать ему крестной матерью», — сказала Анабель и почувствовала, как Ганнибал вздрогнул в ее руках. «Есть проблемы», — заметил Ганнибал. «Во-первых, ты иноверка. Но даже если мы завтра возьмем тебя и первый окрестим в нашу веру, то тогда мы с тобой уж никогда не сможем...» «Да, я понимаю», — легко вздохнула Анабель. «Всегда есть проблемы». «Крестной мы возьмем цветочницу Наташу», — сказал уже все продумавший Ганнибал. «А крестным? Хотя бы Вадика. В сущности, он добрый парень». «А потом?» — спросила Анабель, еще крепче прижимаясь к аспиранту Дроздову. «Расскажи, что будет потом?» Ганнибал невольно поглядел на часы. Было 19:45. «Потом будет счастливая, мирная жизнь», — решил он, — «и не будет войны. Все будут жить долго и счастливо. Для начала я стану торговать хорошими книгами. Я думаю, что сумею прокормить семью, всю нашу семью». Анабель поцеловала его в висок и сказала: «Я работала медсестрой в африканском племени Онезе. Как ты думаешь, здесь у вас в деревне может пригодиться медсестра?»